эфире «Славянский мир», потому что мы славяне. Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 21-й день месяца Рамхат 7523-го лета, четверг, или 12 октября 2014 года, воскресенье по современному стилю, лето исчисления. Тема у нас будет звучать так: новости о незаконном уголовном преследовании Трехлебова А.В. Главный соведущий по этой теме, главный докладчик, разъяснитель всего того, что происходит, Всеслав. Здравия тебе, Всеслав. И по возможности те, кто будет присутствовать у нас в чате, будут при необходимости и по их желанию включаться и задавать какие-то вопросы. Вот Василий Васильевич написал от меня: привет. Итак, давай начнем с самого, может быть, начала. Ты прислал мне два файла вордовских, где есть обращение к президенту Российской Федерации. С какой стати появились эти два обращения, какая их цель и, скажем так, причина появления? Вот как-то давай вот раскроем эту тему. Thank you. потому что на всю Россию. Понятно, ты обрисовал ситуацию. Очень печально как-то так все это выходит в конечном итоге. То, что людей мало тех, кто пожелал писать, и то, как реагируют те структуры, куда это обращение отправляется. Но, может быть, давай теперь разберем, что происходит реально и как с этим делом быть. Вот первое, значит, насколько я понимаю, одна из проблем в том, что люди не участвуют массово в том вот процессе вызволения, о котором ты говорил. То есть не пишут заявления в инстанции по тем образцам, которые у нас были уже на сайтах представлены. И это одна из проблем. Правильно я тебя понял? Но с другой стороны, ты сказал, что происходит возвращение заявлений в нижней инстанции без рассмотрения их сверху. То есть получается, те, кто возвращает по инстанции ниже заявление, они покрывают тех, на кого это заявление было написано. То есть получается, что это некоторое ОПГ преступников, которые просто покрывают друг друга. То есть нижние совершили преступление, а стоящие над ним, зная их лично, покрывают их. И в этом случае нарушаются все возможные статьи законодательства, Уголовного кодекса и всего остального, что мы сейчас перечисляли. Правильно я тебя понимаю? Если так, то в этом случае может ли быть вообще каким-то образом актуально написание таких заявлений, если все происходит вот по такой схеме? Отправили, отписка вниз, отправили наверх отписка человеку о том, что не суйся, дело не твое, и это письмо спустили вниз. Еще кто-то прислал, опять ему отписку отправили, и письмо спускают вниз. То есть никакого движения в деле с точки зрения разбора ситуации, как оно есть, не происходит. И если так, как я себе представил, что вот это единое ОПГ, то в этом случае оно и произойти не может. Тогда какой смысл что-либо писать? Угу. Значит, может быть, тогда я могу предположить следующее, что с нашей стороны или со стороны адвокатов, или с твоей стороны, неважно, в общем, с какой-то из сторон, которые заинтересованы в освещении и этого дела и разрушении незаконного преследования, была допущена определенная, может быть, ошибка или неточность по работе с людьми, которые готовы писать в эти заявления в различные инстанции. Ошибка, на мой взгляд, заключается в следующем, или недочет, я уж не знаю, как это назвать, заключается в следующем. Мы не предложили людям присылать отписки по определенному адресу для консультации с юристами. Может быть, вот здесь надо акцентировать о том, что если вдруг к вам пришло письмо, отписка, что не суйтесь, это не ваше дело, вы должны связаться с нашим юристом или с каким-то представителем Васильевича или представителем юриста, и это письмо переправить по электронной почте для ускорения, связаться там по скайпу, ну какой-то контакт оставить или там по e-mail, да, для того, чтобы он, этот человек, разобрался, в чем дело, и предложил какой-то алгоритм дальнейших действий. Вот, на мой взгляд, если так мы поставим работу с нашими помощниками и небезразличными людьми, тогда, на мой взгляд, будет и больше желающих поучаствовать в этом вопросе, и, наверное, будет лучший эффект и более, наверное, такой мощный удар и массовость. Это хорошо, что он есть. Да, это хорошо, что он есть, но иногда бывает такая ситуация, что человек на какие-то моменты не обращает внимания. И в очередной раз тогда можно акцентировать внимание людей на то, что если вдруг что-то произошло, вот обратите внимание вот на это еще раз. Ведь видим, что массовость, она уже перестала быть в том виде, как должна по нашим представлениям существовать. И, значит, необходимо какие-то поправочки вносить, какие-то напоминалки делать. Ну, так человек устроен. То есть, давай так, подведем небольшой подитог. Первое. Письма, которые отправлялись в инстанции, указанными юристами, они возымели какое-то определенное действие. И даже в том случае, если идет отписка, это не говорит о том, что не надо больше ничего делать. Это говорит лишь о том, что нарушаются определенные, скажем так, правила, определенные законы, и на это надо реагировать, но реагировать правильно. То есть мы сейчас подводим итог, такой мини-итог, что необходимо писать, массовость, она должна присутствовать. И письма приносят определенный эффект. А вот уже поправочки должен вносить юрист, который знает, как правильно написать или подкорректировать что-либо для того, чтобы возымело это действие больший эффект. Вот, наверное, вот так вот, да, вот? Да, совершенно верно. И другими словами, это еще напоминает не просто, что он ест не свой хлеб, а он должен есть уже другой хлеб в другом месте, в другом помещении. То есть он должен одно помещение оставить из-за нарушения, которое он совершил по осознанию, просто должен пересесть в другое помещение, которое уже закрывается снаружи. И там ему будет представляться другого качества продукт, который заставит, наверное, и время, которое заставит подумать человека о том, что он совершил, и, наверное, как-то пересмотреть свою жизненную позицию на будущее. Итак, значит, мы опубликуем еще раз адрес, куда посылать отписки. И люди, которые пожелают быть неравнодушными, а действовать в соответствии с совестью и конами, которые нам предоставлены, они как раз получат какие-то более точные консультации о том, как себя дальше вести. Теперь давай рассмотрим следующее, то, что ты здесь озвучил. Совет Безопасности Российской Федерации. Насколько я понимаю, там главным является Владимир Владимирович Путин. То есть, по сути, это уже обращение непосредственно к должности, которая совмещает в себе несколько должностей и в Совете Безопасности, и как президента Российской Федерации. То есть, скажем так, высшая инстанция. Насколько вероятность того, что эти письма до него дойдут? Поэтому разве... Таким образом, а разве Конституционный суд не должен заниматься тем, что ты сказал? Спасибо. Хотя не имеет. Ну хорошо, он не имеет права, но он не рассматривает. А то, что отказы в рассмотрении, они могут, эти отказы, передаваться в Конституционный суд? Или тоже здесь есть какие-то препоны для того, чтобы обратиться с этими отказами уже непосредственно в сам Конституционный суд? Да, и получается такая полная ерунда с тем, что мы не можем ничего сделать, потому что эти промежуточные инстанции отказывают, а Конституционный суд не берет во внимание то, что отказано нарушителями. То есть нам же нарушители отказали, правильно? И он не рассматривает то, что у вас, ребятушки, под вами сидят нарушители, которые вот занимаются такой ерундой и, в общем-то, действуют совершенно неправильно, не в рамках Конституции. Да, это замкнутый круг, и такое ощущение, что это вот у меня все больше и больше складывается впечатление о том, что это некая организованная преступная группировка, где есть своя иерархия, сидят какие-то там шавочки, потом сидят над ними начальники, какие-то цеховики, а над ними уже сидят там паханы, которые все этим заруливают. И когда кого-то прищучивают, то одни других начинают прикрывать. И единственный способ проверить о том, не является ли вся эта вышестоящая структура, вообще вся вышестоящая структура пятой колонной, которая больше всего кричит про пятую колонну, но при этом сама является пятой колонной, это направить как раз множество обращений в Совет Безопасности Российской Федерации. И в том случае, если оттуда пойдут такие же отписки, то будет понятно, что и Совет Безопасности Российской Федерации также является одной из структур этой ОПГ, о которой мы сейчас говорили. А вот если будет уже действие оттуда, то всем станет понятно, что, друзья мои, нет, Совет Безопасности Российской Федерации – это самостоятельная структура, которая и организована для того, чтобы соблюдать все законы как внутри Российской Федерации, так и держать бой с теми нарушителями и неприятелями, которые атакуют нас снаружи. Вот тогда, в этом случае, если будет у нас ответ из Совета Безопасности Российской Федерации правильный в представлениях нормального человека, не отписка какая-то, не спускание на тормозах, а именно правильный, что да, все верно, мы приняли ваше дело к разбору, и будет направлена комиссия для того, чтобы разобраться, то есть будут убраны те, кто вас посылал куда подальше, и вместо них будут назначены новые. И тогда мы поймем, что да, это не пятая колонна, это борцы за наше с вами счастье, за то, чтобы Россия процветала, и чтобы все было хорошо. Если же мы увидим очередные отписки, то поймем о том, что это та же самая пятая колонна, и тогда уже надо какие-то другие методы ведения, я не знаю, там, дел, ведения борьбы за правое дело применять. Вот как-то у меня так вот родилось в голове. Спасибо. На мой взгляд, получается очень интересная ситуация, когда все хотят жить по чести, по совести, в хороших условиях, чтобы все было так, как вот написано в Ведах, так, чтобы все было замечательно, и общины были организованы, и, в общем, жизнь, чтобы была просто вот медом, да? Но с другой стороны, в своих мыслях и, что самое главное, в поступках большинство людей почему-то не проявляют этого. То есть они надеются на том, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете в виде Перуна или в виде кого-то еще, здесь наведет порядок, и все будет хорошо, все будет замечательно. На мой взгляд, такого не будет, потому что каждое испытание в этой жизни и каждая ситуация, они как раз и направлены на то, чтобы человек проявил себя в этой ситуации, в этом испытании, так, как необходимо. И если встает вопрос, что наших бьют, а тем более бьют незаконно, без оснований, только потому, что кому-то этот наш человек не понравился за то, что он призывает жить по совести, за то, что он раскрывает глаза спящим людям, за то, что он включает мозги и здравомыслие. И вот тут возникает вопрос, а кто вы тогда такие? Зачем вам создавать какие-то хорошие условия жизни, если вы еще даже недостойны? Вы просто недостойны хороших жизненных условий, потому что вы живете не по совести, вы живете не как человек, вы живете не как наследник богов. Вы живете как обыватель, которому с голубого телевизора что-либо сказали, внедрили какую-то свою программу на самоуничтожение, на разрушение своей семьи, на разрушение этого мира. И говорят вам что-то, ну вы вот ничего особо не делаете, вы просто вот читаете, вы просто думаете, вы просто вот участвуете, и там дальше подкидывают, что читать, в чем участвовать, о чем думать. А на самом деле это выхлоп нулевой, ничего нет. Кроме как смердячество в этом обществе, в этом мире, в общем-то, другого не происходит. Вот это печально. Печально, что люди не понимают, что от бездействия ничего хорошего не происходит. Если вы видите, что какие-то негодяи одолели, то в этом случае необходимо противостоять этим негодяям. Необходимо включать те каналы, через которые возможно действовать. Необходимо как-то мозговую активность включать. Необходимо предпринимать какие-то действия на физическом плане. А не просто сидеть и наблюдать, как за каким-то шоу. Ну что там, кого следующего арестовали? О, этого арестовали. Ну давайте посмотрим, как он там будет выкарабкиваться. Да он-то выкарабкается. Вопрос, а что с вами будет? Вас-то спросят, а ты где был? А ты что здесь делал? А ты что смердил просто так? Коптил это небо? Зачем ты здесь присутствовал? Что ты сделал для того, чтобы самому развиться, да еще и человека поднять, вытащить из той грязи, в которую его опустили? Вот в чем вопрос. И большинство, к сожалению, мне кажется, этого не понимает. Так, давай дальше посмотрим. Ну, в принципе, я к этому и подводил, что спрос-то будет с каждого. И если в конечном итоге тебя поставили в эту ситуацию, это означает то, что ты заслужил эту ситуацию. Просто так не бывает наказания. Ну, не бывает просто, чтобы человека вот так взяли ни с того ни с сего, куда-то запихнули. Для этого есть какая-то необходимость. Одного человека берут для того, чтобы другие это увидели. А бывает так, что тебя берут за то, что ты натворил что-то. Вот это надо различать, вот это надо понимать. И предпринимать действия, разбираться в этом вопросе. Никто не отменял принцип «если сделал, то получи». Давай дальше. Вот здесь прозвучало, значит, подброшено незаконно то, что было, и в этом необходимо там разобраться и так далее. Вот как, на твой взгляд, можно определить, подброшено это или не подброшено? Ведь то оружие, боеприпасы, которые фигурируют в деле, они подшиты к делу, как будто изъятые в момент обыска, а не как подброшенные. И каким образом можно сделать задний ход, запустить, для того, чтобы объяснить этим судьям или там прокурорам, кто этим занимается, на какой станции, на каком уровне, или следакам, о том, что, друзья мои, это подброшено. Там же не написано на них, что взято из сейфа такой-то структуры, например, там МВД, и передано туда-то, туда-то для того, чтобы был произведен подброс. Там же нет таких ни лейблов, ни лекал, ни каких-то отметочек, что это является вот собственностью того-то, того-то. Правильно? Значит, получается, здесь все сложнее. Давай рассмотрим ситуацию уже не с точки зрения того, что там с Васильичем происходит, и то, что там Васильичу грозит и так далее. Здесь, мне кажется, все уже очень хорошо растолковали. А давай посмотрим ситуацию вот как бы наоборот. А что ожидает этих ребятишек, которые это дело незаконно возбудили, в том случае, если они будут продолжать упорствовать? И в том случае, если они, ну, или признают свою неправоту и сделают так, чтобы признаться, или хотя бы сделают так, чтобы это дело остановить и сделать так, чтобы больше вот не вляпываться в это. Вот давай рассмотрим вот эти вот три «если». А вот как раз это я и хотел у тебя уточнить, потому что мне-то понятно, что на физическом это одно, на законодательном, да, это другое, нравственное с точки зрения гражданина это третье, а кармический и еще там больше станции это четвертое, пятое, шестое и так далее. Давай не будем залезать очень высоко, а расскажем на несколько так понятным им уровнях. И чуть-чуть затронем тот уровень, о котором они еще, может быть, даже не догадываются. Потому что, на мой взгляд, если бы они догадались, они такой глупости бы уже не делали. Ну, давай так, первый этап. Что их ждет, этих представителей по недоумению, может быть, ОПГ, да, потому что ведь бывает так, что втянули человека в какую-то группировку, а он думал, что делает хорошее дело, оказалось, что делает какое-то нехорошее дело. Вот первое. Значит, что их ожидает с точки зрения законодательство в том случае, если они будут упорствовать и продолжать раздувать это ничтожное дело в том русле, которое или они считают нужным, или которое им навязывают. Ведь надо же не исключать вариант того, что им навязывают продолжать упорствовать, правильно? Вот первое. Что по законодательству их может ожидать в том случае, если будет доказано, что они, собственно, ручно подписали все эти дела и настаивали на возбуждении или продолжении этого ничтожного дела? В общем, да, чисто юридически ничего хорошего их не ожидает, потому что рано или поздно та грязь, которую они незаконно разводят, вообще любая грязь, она незаконна, на мой взгляд, в том случае, если это и не является лечебной грязью, да, или грязью для посадки каких-то растений, то в этом случае их ждет очень неприятное, суровое наказание. И, на мой взгляд, о чем я уже говорил в предыдущих эфирах, может случиться такая интересная ситуация, что вышестоящие организации их просто сольют, потому что вот этот вот раскрученный праведный порыв, он уже может коснуться и вышестоящих структур, а им уже сидеть на скамеечке рядом со своими подчиненными перед прокурором или перед судьей, наверное, не захочется. И поэтому они сделают все возможное, чтобы очистить свои руки, чтобы сделать вид, что мы здесь ни при чем, нас здесь не стояло, это они сами все делали. И поэтому сидеть придется по полной программе вам, как исполнителям. А те, кто вам рассказывал или подсказывал, как устроить вот эту всю дрянь, они отмоются, они вас сольют и, в общем-то, даже и передатчик вам носить не будут. Наверное, вот так вот, да? Хорошо, значит, этот уровень мы рассмотрели. Давай рассмотрим теперь социальный, гражданский уровень. Здесь стоит ли вообще к совести таких людей обращаться, или мы пропустим данный этап? Как все замечательно, просто обрисовано. Но просто дальше бежать нет. Это картина маслом, приплыли. Ладненько, давай-то коснемся того уровня, который, может быть, они еще не постигли в своем понимании, но который существует по их желанию или без его желания, все равно будет существовать, и который так или иначе и на них тоже действует и оказывает свое влияние. Ну, естественно, про наше родное поговорим. На более, наверное, понятном языке здесь можно сказать, опускают вас всю жизнь и будут опускать. Вопрос только в другом. А где гарантия того, что это с ними может произойти? Где гарантия для людей, у которых нет понятия совести, о том, что кармические законы существуют, что это не просто слова? Понятно. И я думаю, что те люди, которые дослужились до каких-то определенных должностей, ну, наверное, все-таки не дураки, да, у них есть мозг для того, чтобы что-либо анализировать, что-либо взвешивать, что-либо там принимать. И для того, чтобы, проанализировав что-либо, сложить и уже дальше не делать каких-то глупостей. Так вот здесь, мне кажется, элементарно, достаточно просто посмотреть по своей жизни. А вы вообще когда что-либо теряли, когда с вами происходили какие-либо проблемы, вот проанализировали, почему это произошло, что до этого вы делали, может быть, что-то аналогичное сделали. Ведь всегда идет возмещение в нашей жизни. Всегда. Если ты у кого-то что-то украл, обязательно украдут у тебя, только в большем количестве. Если ты что-то на кого-то сказал незаслуженное, обязательно и на тебя что-то скажут незаслуженное. Вот это необходимо просто понять, проанализировать. Иначе можно констатировать, что вы не просто бессовестные люди, вы еще и глупые люди, бестолковые абсолютно в этой жизни. И никакого нормального уровня развития вы просто достигнуть не можете. Это означает, что вас всегда будут как шестерок использовать. Пустили вас в оборот в игру, и как только эту карту били, сразу выкидывают. Так, ладно, ну вот рассмотрели мы основные варианты. Теперь вопрос такой: а как можно прекратить это дело для того, чтобы ну, как бы сказать, и честь, и совесть, в кавычках, этих ребят осталась незапятнанной, и чтобы карьера уже в осмысленном другом варианте пошла у них в нормальном, по нормальной дорожке. То есть то, что вот я говорил, найдут крайнего, когда что-то неудачно, всегда ведь командир не хочет отчитываться за то, что он неправильно давал команду, он всегда найдет крайнего. И в данном случае следаки вот низшего уровня, которым поручили что-либо, ну а вдруг проскочит, они, как правило, все шишки на себя и собирают. То есть граблей много, голова у вас одна, количество шишек на вашей голове будет увеличиваться, но при этом наверху будут искать в очередных каких-то ситуациях дурачков и подставлять их. К нам идут вопросы из чата. Если ты не возражаешь, я зачитаю. Ну, во-первых, вот Валька пишет, так себя назвала, Валька. Кому много донос, того больше спрос. Дай Бог сил, крепости, мужества Алексея Васильевича, да пребудет с ним род расы великой. И вот дальше пишет. Я еще летом отправила письмо президенту. Ответа не получила. Они же стеной китайской стоят, не прошибить. Вот такая реплика даже, это не вопрос. Первое это было пожелание, а здесь реплика. Прошибить, как выясняется, все равно прошибить. Я думаю, вот как раз то, что, о чем ты говорил, примеры со следаками, это доказательство того, что просто так никаких пустых дел на этой земле, в этом явном мире не бывает. Есть вопрос. Как ты себя повел в этой ситуации? Что ты сделал в этой ситуации? Был ли ты кирпичом каким-то, который валяется где-то при дороге и не пойми, зачем он был сделан? Либо ты тот кирпич, который в стене вместе со всеми создал этот прекрасный храм и в нем что-то происходит хорошее? Либо же ты булькот, которым расшибают эту стену прекрасную, хорошую, то есть играют с тобой в темную? Либо ты просто не пойми кто, и даже и кирпичом не хочешь быть, а просто так валяешься где-то, как хрюшка какая-то, и в грязи не важно, главное, чтобы тебя не трогали. Это очень вот важно обратить внимание на то, что ваша позиция, ваши дела, они в первую очередь создают плацдарм хороших будущих каких-то дел и следствий из этого дела именно для вас. когда и для вас что-то хорошо сделано, то и для рода тоже хорошо сделано, и для всего мира нашего тоже хорошо сделано. И обратный процесс. Если хорошо в миру, то хорошо и вам. А без вашего действия ничего не получится. И как раз такие примеры, как, например, с вот этим делом уголовным незаконного преследования Трехлебова, это как раз показатель того, как вы проявляете себя. Давай дальше. Светозар пишет: Алексей Васильевич плотно сотрудничал с клубом aum.ru. Это же целая организация. Почему не помогли Алексею Васильевичу? Наверное, здесь имелся вопрос, а почему они в массовом порядке все дружно не написали это заявление? Ну, тогда вопрос у меня и ко всем нам. Скажите, а что для того, чтобы написать заявление, необходимо создать какую-то организацию? Что, необходимо назвать себя, ну, как-то, там, я не знаю, там, Святогор, организация Святогор, и вот всех туда засунуть, в эту организацию, и всем раздать бумажечки и инструкции, как писать, что самостоятельно мы уже никто, и самостоятельно каждый из нас вообще ничто, и, в общем-то, дальше куда катиться тогда в этом случае? Я понимаю, почему вопрос задан. Ну, а почему бы и нет? Я думаю, что хороший будет способ для того, чтобы всем нам навредить. Мне кажется, есть образец, есть предложение, есть указатель, чего надо достигать, то есть цель определенная, и не хватает просто элементарных действий. Вот, мне кажется, и все. А искать какие-то структуры или организации, которые за вас все это сделают, это опять же, возвращаясь к тому, что пролетит волшебник в голубом вертолете, махнет мечом огненным, и все станет, все негодяи будут наказаны и так далее. Так, следующий вопрос, Андрей. А где верх, в кавычках? Данное дело курируется на месте или указания идут из-за океана? То есть здесь намек на пятую колонну, что якобы вот указания идут из-за океана, и поэтому оно курируется с кем-то извне. Как ты думаешь, что здесь? Я хочу Андрею, если он не слышал начала нашего разговора, напомнить ту мысль, которую я вот вставил про Совет Безопасности Российской Федерации. Совет Безопасности Российской Федерации, где Владимир Владимирович Путин занимает не последнюю, скажем так, должность, а он председатель Совета Безопасности Российской Федерации. Так вот, этот Совет Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, он себя позиционирует как совершенно независимая структура от всех других структур, которая находится над всеми другими структурами. И если мы понимаем, что пятая колонна это некая такая организация, созданная структурами извне, внутри нашей страны, и президент Российской Федерации не является участником пятой колонны, то есть он не исполняет установки пятой колонны, то в этом случае как раз обращение в Совет Безопасности Российской Федерации и реакция Совета Безопасности на эти заявления делами, не просто вписками, а делами, нам всем покажет, кем или чем в данном случае является Совет Безопасности Российской Федерации. То есть для тех, кто любит постоянно говорить про пятую колонну и про то, что есть некие силы, которые против пятой колонны здесь, внутри страны, борются, есть очень хороший способ проверить это на деле. Напишите элементарно в Совет Безопасности Российской Федерации заявления, о которых мы сейчас говорим, и давайте посмотрим, какая будет реакция. Словесная, ментальная, законодательная, уголовная, какая угодно. И будет ли она вообще? И если мы увидим, что Совет Безопасности Российской Федерации никаким образом не отреагировал или, опять же, все спустил на тормозах, то будет очевидно, что это та же самая пятая колонна, просто названа по-другому. Если же будет эффект и реакция правильная, то в этом случае мы скажем, ну, наконец-то появились здравомыслящие люди, которые хотят выйти из-под давления так называемой пятой колонны, созданной извне. Мне кажется, все вполне логично. Я надеюсь, что Андрею со своей стороны я дал ответ, а ты тоже, в общем-то, дал ответ. Пока вопросов новых я не вижу в чате, поэтому давай мы перейдем. Так, ну вот он здесь пишет, Андрей, появилось сообщение. Хорошо, посмотрим. Только Центральный банк РФ, согласно 15-й статье, если не ошибаюсь, также является обособленной структурой, которая подчиняется рычагам из НЕ СБ, может быть таким. Значит, ситуация какая по поводу Центробанка? В Центробанке все-таки всех руководителей назначает лично президент. Это первое. И там можно по-разному смотреть, но назначаются они именно президентом. Но можно там подтасовать карточки и так далее. В Совете Безопасности все-таки, еще раз напомню, что в Совете Безопасности председателем является именно президент Путин Владимир Владимирович. Поэтому если там еще можно каким-то образом уйти от ответственности в Центробанке и переводить стрелки на кого-либо угодно, то в Совете Безопасности все-таки уже переводить стрелки не получится. Поэтому в Центробанке мы можем и думать и так, и думать и сяк. Вот это сейчас мы не будем эту тему обсуждать и рассматривать. Но в Совете Безопасности уже вариантов просто нет. Там или так, или по-другому. И вот эти или-или, они четко расставлены, потому что, еще раз говорю, председателем там является Путин Владимир Владимирович. Все, давайте, наверное, по этому вопросу мы хорошо все обсудили, и давайте перейдем уже к заключению. Итак, какие последующие действия предлагают юристы в связи с незаконным уголовным преследованием Алексея Васильевича Трехлебова? Что делаем дальше? Вот здесь передо мной лежат два заявления, в данном случае от тебя, которые в Совет Безопасности должны быть направлены, или уже ты их отправил? Отлично. Вот теперь вопрос. Что делать нашим радиослушателям, которые желают не оставаться в стороне, а проявить свою гражданскую, какую-то там еще, как это принято называть-то, позицию, да, вот так вот скажем, проявить свою гражданскую позицию, позицию просто честного человека и человека, который знаком с нашим великим прошлым. Вот что, взять эти заявления за основу и от себя что-либо написать, или есть какие-то другие еще рекомендации? В Совете Безопасности там употребляется адрес Ипатьевский переулок, дом 4, дробь 10. То есть, давай так, чтобы ты сейчас не искал ничего, делаем все проще. Мы еще раз выкладываем то письмо как образец и просто указываем адрес уже именно в Совет Безопасности Российской Федерации. Лично Путин Владимир Владимирович. Thank you. То есть берем... Другими словами, берем то же самое заявление, надо еще раз будет его выложить уже под эфиром сегодняшним, и, переписав элементарно адрес, направить уже председателю Совета Безопасности Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И тогда мы будем четко видеть результат. И все вопросы про пятую колонну, не пятую колонну, участие, не участие, они, мне кажется, отпадут сами собой после этого. Логично, правильно я понял тебя? Голубого вертолета как бы можно и дождаться. Но где-то... Ты знаешь, чего может прилететь голубой вертолет только в виде ассенизатора, который весь мусор просто приберет. И по деяниям будет определено, кем ты являешься, фекальным каким-то испражнением или ты человек. И если ты фекальное испражнение, ну нафига ты здесь нужен, дорогой товарищ? В общем-то будет так. Вас тут не стояло. Хорошо, значит, смотри, вот, наверное, на реплику Вальки о том, что она летом отправляла письмо президенту, ответа не получила, можно, наверное, сейчас сказать следующее. Во-первых, пишем заявление, которое уже будет направлено в Ипатьевский переулок председателю Совета Безопасности Владимиру Владимировичу Путину, и отправляем это дело заказным письмом. В том случае, если через, скажем так, несколько недель ответа никакого не приходит, это означает, что ваше письмо благополучно было направлено в корзинку. И, в общем-то, это означает, что вас просто проигнорировали. Но в этом случае нужно просто отправлять письмо с уведомлением. Тогда из... Вот, то есть о чем я говорил, вы делаете письмо с уведомлением, то есть как бы заказное там письмо и так далее, да, я не знаю, как это правильно сделать, но главное, чтобы было уведомление. И в том случае, если к вам приходит ответный листочек, что письмо было доставлено тому-то, тому-то, расписался тот-то, тот-то, но никаких ответов, кроме этого уведомления, вам не пришло, вы берете, сканируете или фотографируете этот ответ. Ну, подождали там 2-3, сколько там нужно рассматривать, кстати, там есть какой-то срок по рассмотрению этих заявлений? Какой там? 10 дней плюс на отправку, плюс на досылку, ну, скажем так, месяц прошел, да, и ни привета, ни ответа нет. Все довольно счастливые. Так вот, вы фотографируете это уведомление, которое к вам пришло, отсылаете по адресу, который здесь мы еще разок укажем нашим юристам, и дальше смотрим, что происходит. Но самое главное, чтобы от вас было участие. Потому что, еще раз напомню, в первую очередь, все, что вы делаете на этой земле, вы делаете в первую очередь для себя. Потому что всегда спрос будет с вас, карма будет ваша. Карму вы делаете свою, а не Васильичу, не мне, не Всеславу, там, не какому-то дяде там, с улицы Урожайной, я не знаю. Вы в первую очередь делаете карму себе. А вот уже ваши поступки, они определяют, как дальше будут жить ваши потомки. Помимо той кармы, которую вы нарабатываете. Здесь очень-очень такой интересный получается узелочек, который сейчас завязывается на ваших глазах. И вы участник того, какой это будет узелочек. Это будет удавка на вашей шее? Или это будет что-то такое, какой-то наус более высокого уровня, который даст развитие в будущем и вам самому, и вашим родичам, и всей нашей славянской культуре, и всему нашему славянскому миру. Вот это все надо необходимо понимать. Не ждите вертолета с волшебником, потому что волшебник может и вас в котлету призвать, а не помочь вам, если вы не заслуживаете это. Ну, мне кажется, мы все разобрали. Новых вопросов я в чате сейчас еще разок загляну. Новых вопросов здесь я не вижу. Так что, наверное, стоит уже заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. В данном случае даже здесь, наверное, эти слова не стоит воспринимать как какую-то там угрозу или что-то еще, это бесполезно, да? А мы обращаемся всего лишь навсего к здравомыслию тех людей, которые себя позиционируют как борцы с пятой колонны за благополучие нашей Родины. Руси, России, как хотите это называйте. Кто-то Российской Федерацией называет, кто-то Русью называет, кто-то славянским миром. Суть не в этом, не в том даже, как вы называете, а суть того, что вы говорите, как вы себя позиционируете. И в данном случае есть очень хорошая возможность вам проявить себя так, как вы себя позиционируете на словах, то есть еще проявить на деле. И если это случится, ну, мне кажется, это будет очень хороший удар по всем нашим врагам. Это будет очень хорошее доказательство того, что ваши слова не расходятся с делом. Что вы не участник пятой колонны, который как вор кричит «держи ворая», да, а на самом деле сам является вором. И там участником пятой колонны в данном случае. А что вы борец. Борец против пятой колонны. Что вы хотите навести порядок, как сказал Всеслав, своей отчизне, своей земле, своей стране и быть примером для других. Вот это очень-очень важно на сегодняшний момент. Ну что ж, какие-то, может быть, пожелания в конце нашей передачи, как всегда мы делаем? Ну, есть крылатая фраза «Наше дело правое, мы победим». Единственное... Ну что ж, хорошее у тебя заключение получилось стихами в нашем Духин, все здорово, все замечательно. Еще раз напомню, будущее делаете вы сейчас. Вы никто иной. Будущее как для страны, как для своих родов, как для своей семьи, для своих будущих или уже живущих родичей. Но в первую очередь вы делаете будущее для себя. То есть потом, главное, чтобы не плакать и не говорить, ну я же не знал, ну что же мне делать, ну почему же такая у меня судьбинушка теперь в новой жизни случилась, почему же меня постоянно оборовывают, постоянно обманывают, постоянно унижают. Да, родной мой, сам ты это все сделал, сам заслужил. Глазки видели, что брали ручки, а вот теперь кушайте, пока не повылазите. Ну вот на этой такой радостной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Напомню, рассматривали мы тему новости о незаконном уголовном преследовании Трехлебова Алексея Васильевича. Главным соведущим у нас был Всеслав. 21 день месяца Рамхат 7523 лета, четверг, 12 октября 2014 года, воскресенье. С вами было Народное радио «Славянский мир». До новых встреч. Услышимся. Вы слушаете радио «Славянский мир».